Бенджамен Констан и его роман «Адольф». Адольф — персонаж во многом автобиографический. История его любви к польке Элеоноре, любовнице некоего графа П., это при всех несовпадениях конкретных ситуаций история любви самого Констана и Жермены де Сталь. Их связь длилась более 15 лет, с 1794 по 1811 год, зная и ссоры, и разрывы. Дневники Констана свидетельствуют о том, как много психологических наблюдений над собственными переживаниями вложил он затем в уста Адольфа, от лица которого ведется повествование в основной части романа. Однако между романом и жизнью есть, среди прочих, одно важное различие. Констан за годы своего романа с госпожой де Сталь успел влюбиться в нескольких других женщин и даже вступить в брак с Шарлоттой Гарденберг, которую знал еще до встречи с Жерменой. В романе ситуация проще и потому трагичнее. Любви Адольфа и Элеоноры мешают лишь они сами, их собственные характеры. Адольф, сын министра одного немецкого курфюрста, рано потерял мать и рос под наблюдением отца, который был застенчив собственным сыном и не умел высказать ему свою нежность. Поэтому Адольф привык к одиночеству. Он прячет свои подлинные мысли за светским злословием, живет без цели и думает, что цели, которая была бы достойна хоть малейшего усилия, вообще не существует. Рассказы приятелей о любви и связях с женщинами пробуждают в нем любопытство. Он ищет, в кого бы ему влюбиться, и начинает домогаться любви Элеоноры скорее из тщеславия, чем из страсти. Поначалу он встречает сопротивление, но это лишь распаляет его чувства, и Элеонора отвечает ему взаимностью. Несколько месяцев любовники наслаждаются своим счастьем втайне. Затем их связь становится известной всем. Элеонора порывает с графом П., чтобы посвятить Адольфу всю свою жизнь. Адольф начинает уже тяготиться необходимостью соизмерять каждый свой шаг с ее желаниями, но не может бросить возлюбленную. Отец Адольфа, недовольный тем, что его сын открыто содержит любовницу, собирается выслать Элеонору из города. Чтобы спасти ее от этого позора, Адольф уезжает вместе с ней, и любовники поселяются в небольшом богемском городке, а затем переезжают в Польшу, где Элеонора получила наследство. Адольф уже давно не любит Элеонору так страстно, как прежде. Им движет не столько любовь, сколько жалость. Ему неприятно слушать жалобы Элеоноры, которая, чувство его охлаждения, осыпает его упреками. В душе Адольф и сам соглашается с тем, о чем предупреждал его отец. Жизнь с Элеонорой обрекает его на безвестность, лишает возможности проявить себя на каком бы то ни было поприще. Но характер Адольфа таков, что расстаться с Элеонорой, причинить ей боль, ему тяжело, и он постоянно откладывает расставание. Конец этой неразрешимой ситуации кладет смертельная болезнь Элеоноры, которая, узнав о том, что Адольф дал другу своего отца обещание порвать с нею, начинает чахнуть и умирает. Адольф обретает долгожданную свободу, но она ему уже не мила, ибо одиночество оказывается еще страшнее. Самое замечательное в констановском изображении Адольфа — анализ психологических механизмов, которые движут поступками героя. Адольф действует то искренне, то по воле тщеславия. Он жаждет независимости и одновременно нуждается в привязанностях. Он страстно желает чего-то, но лишь только желание это исполняется, охладевает к предмету своей страсти. Он стремится скрыть сам от себя истинные мотивы своих действий. Он разрывается между велениями эгоизма и голосом сострадания. Причем характер Адольфа раскрывается в истории его любви к Элеоноре так полно, что, как замечает автор, по этому эпизоду можно судить обо всех других этапах его жизни. Можно сказать наверняка, что он не подвязался с пользой ни на каком поприще, что он растратил свои способности, руководствуясь единственно своей прихотью, черпая силы единственно в своем озлоблении. Переводчик Адольфа на русский язык Вяземский подтверждал: «Автор так верно обозначил нам с одной точки зрения характеристические черты Адольфа, что, применяя их к другим обстоятельствам, к другому возрасту, мы легко выкладываем мысленно весь жребий его, на какую сцену действия ни был бы он кинут». В отличие от госпожи де Сталь, которая в романе «Каринна», создававшемся одновременно с Адольфом, объясняет трагедию своих героев несходством их национальностей, Констана интересует общечеловеческие свойства характера. Адольф, по меткому выражению того же Вяземского, ни француз, ни немец, ни англичанин. Он воспитанник века своего. И более того, он представитель определенного типа людей, не исчезнувших вместе с этим веком. Чувствительных эгоистов, непоследовательных, нерешительных и безвольных. Современники, однако, видели в Адольфе прежде всего сына века, наследника Рене и Чальд-Гарольда. В России одним из самых внимательных и восторженных читателей Адольфа был Пушкин, запечатлевший некоторые черты Адольфа в «Евгении Онегине», «Валериане Волоцком», «Герой незавершенного отрывка на углу маленькой площади» и даже в «Дон Гуане» из «Каменного гостя».